Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. Первый духовный принцип. Нет света без кли. И чтобы сделать кли, также необходим свет. Первый принцип «нет света без кли» – это указывает на необходимость ощущения и пребывания в том, что называется тьмой. Это конструктивная тьма, ибо нет света без кли. Поэтому, если мы знаем этот принцип, то с радостью осознаем и хотим пребывать в состоянии тьмы. Ибо в этот момент производится у меня работа по строительству килим. Но надо иметь в виду, какая тьма. Это не то, чтобы я ночью пошел на дискотеку, выпил и еще что-то натворил. И поэтому у меня тьма. А имеется в виду созидательная тьма в духовной работе над собой. Наша задача в том, чтобы не сопротивляться законам мироздания, тогда лишь имеет место выражение нашей свободы воли. Ведь когда мы ставим себя в положении Дон Кихота и мельницы, ничего не поможет. Нет света без кли. Это говорит о том, что надо работать и одинаково относиться как к свету, так и ко тьме. Тьма – это значит, что у меня строится кли. А второй аспект заключается в том, что нам также необходим свет для построения кли, который называется днем. Каким образом? С одной стороны, когда есть тьма, тогда, конечно же, набирают силу килим в темноте, потому что ты должен проявить в этот момент настойчивость, мужество, чтобы выдержать это состояние, при котором у тебя делается кли. То есть, как свет покинул тебя, поэтому ты должен в этот момент проявить настойчивость и мужество. Если в этом плане ощущаешь страдания, нужно знать, что это временное состояние. После этого будет свет. А с другой стороны, когда есть свет, в то время, когда он заполняет наши килим, нам кажется, что он ничего не делает. Но мы просто этого не видим. Как мы знаем, не в свете было ограничение, а творение сделало ограничение на себя, на получение света. Поэтому, как только ты пропустил в себя свет, ощутил его, а он, конечно же, сильнее, чем твои ограничения, которые ты сделал. И вот когда ты в себе уже ощущаешь свет, подъем и так далее, то он в этот момент работает над тем, чтобы проникнуть в тебя глубже, желает проникнуть в тебя полностью, потому что цель творения – это дать наслаждение творению. В этот момент он все равно неумолимо проникает в твои килим, каждый раз чуть-чуть больше и больше. Таким образом, когда свет в тебе, он делает килим незаметно для тебя, а когда он выходит, то оставляет насечки. А раньше, когда там был свет, ты был заполнен, ты не ощущал, что прибавилось что-то новое, какая-то глубина. А глубина – это и есть высота, в которую свет может проникнуть. А теперь, когда свет выходит, остаются эти новые выемки, насечки, которые свет сделал в тебе, и именно в них ты ощущаешь страдания. Ибо ты еще не можешь вынести эту прибавку глубины в себе. Так вот, надо в этот момент знать, что это все структурно необходимо.